Глава третья. Мирира становится верховным жрецом Атона. Таким образом, культ Атона обрел стройность и утвердился в новой столице как официальное вероучение. Эхнатон теперь получил возможность передать руководство культом тому из своих приближенных, кто показал себя особенно ревностным приверженцем его учения, чтобы уделять внимание другим делам и, прежде всего, проблеме обращения в новую веру остальной части Египта. Как глава государства, Эхнатон должен был ежедневно решать 1000 дел, требовавших именно его участия. Его высокие принципы заставляли его глубже вникать в различные административные проблемы, чем это делали его предшественники. Из-за слабого здоровья он не мог слишком перенапрягаться. Однако в Египте ни до него, ни после не было правителя, в голове которого рождалось бы столько планов. Юный царь сам разъяснял своим приближенным новую доктрину, и легко представить, как он сидел по много часов в своем дворце или под деревьями в садах, разбитых вдоль Нила, рассказывая чиновникам и вельможам о красоте и величии Атона. Одним из самых горячих поклонников учения оказался некий Мирира, который, похоже, был давним сторонником реформаторского движения. Именно ему Эхнатон передал обязанности верховного жреца Атона в городе Атона, чтобы высвободить себе время для управления царством и обращения всех подданных в свою веру. К сожалению, о жизни Мириры нам известно очень немного, но на стенах его гробницы, расположенные в горах за городом, присутствуют несколько рельефов, приоткрывающих нам некоторые моменты его биографии. На одной из стен изображено облачение Мириры в одежды верховного жреца. Мы видим царя с его женой и одной из его дочерей. Они стоят у окна, живописно украшенного гирляндами. Оконные проемы обрамляют изображения гирлянд из цветущих лотосов и яркие занавески. Царственные особы наклоняются, чтобы приветствовать Мириру и других людей, собравшихся на галерее. Развивающиеся по ветру ленты свисают с изящных колонн в форме лотоса, поддерживающих крышу, соперничая в яркости с красными и голубыми веерами из перьев страуса в руках у придворных. Выглядывая из окна, Эхнатон заставляет Мириру подняться с колен. Верный вельможа приветствовал, как подобает своего повелителя. Затем Эхнатон торжественно обращается к своему любимому ученику со следующими словами: «Я посвящаю тебя, верховные жрецы Атона, в моем храме Атона, в поднебесном городе Атона. Я делаю это из любви к тебе и говорю тебе, мой слуга, преуспевший в учении, сердце мое радуется от дел твоих. Я передаю тебе эту должность и говорю тебе, ты будешь вкушать пищу фараона в храме Атона». Сразу же после этого собравшиеся поднимают Мириру на плечи. Новый верховный жрец провозглашает: «Щедро вознаграждает Атон тех, кто ублажает его». Затем царь передает Мирире жреческие регалии и множество ценных подарков, которые принимают стоящие на галерее слуги и помощники нового жреца. На заднем плане видна колесница, которая отвезет Мириру обратно в его резиденцию, носители опахал, которые побегут рядом с ним, прислужницы, которые, ударяя в тамбурины, двинутся во главе процессии и уже начали танцевать, когда друзья Мириры подняли его на плечи, и другие женщины, которые будут осыпать его дорогу цветами. Назначение на высокий религиозный пост не сопровождалось никакими мрачными таинствами и суровыми обрядами посвящения. Просто хороший человек получил почетную должность. В религии Атона не было ничего таинственного. Честность, открытость и искренность выдвигались как основные принципы в учении Хнатона. Молящиеся поклонялись Богу при благословенном свете дня, распевая радостные гимны на открытых дворах при храмах. Вновь назначенный фараоном верховный жрец был вдумчивым, чистосердечным, добродушным, богобоязненным, семейным человеком, а отнюдь не аскетом, который оставил суету этого мира ради великого служения. Фараон, поощрявший простой образ жизни, не призывал к умерщвлению плоти, но призывал только контролировать плотские желания. Как и экклезиаст, он не призывал отказываться от жизненных удобств, красивых вещей, музыки, радости общения в хорошей компании и освежающего глотка вина, а лишь учил, что человек должен во всем этом знать меру.